Везувий. «А чего это вы делаете в женском туалете?» — спросила я близнецов, Всеволода и Луку. «Ничего», — хором ответили оба, и сразу стало ясно, что врут. «Ну тогда идите делать свое ничего в другом месте», — рявкнула я, хотя на самом деле не злилась, просто страшно хотелось курить. Капитулировать в борьбе с вредной привычкой лагерь вынудил день на третий. Бегать на сигаретку я разрешила себе в случае, если сдавали нервы. Как правило, случай наступал каждые полчаса. Выпроводив Севу с Лукой, я зашла в кабинку. «В туалете не курить. Прокляну. Завхоз», — прочитала я в сотый раз, приземлилась на неприятно нагретый предшественником унитаз и с удовольствием затянулась. А потом оно хлынуло. Хлынуло, господи. Из четырех кабин, синхронно и четко. Еще теплое. Оно перло и перло. Оно было вулканом, водопадом и болотом одновременно. Оно, бывшее когда-то пшеной с курагой, пюре с куриными котлетами, супом, лапшой, кефиром. Оно не кончалось, оно было всем и ничем, великой пустотой и стихией. Оно сжирало воздух, оно было чудовищно, оно жгло ноздри и гортань, оно не кончалось. Ликвидация последствий катастрофы, устроенной, как выяснилось, сиблингами, свела на нет сословные границы. В ней участвовал весь персонал, весь истеблишмент и даже библиотекарша Зоечка. Она больше ахала и путалась под ногами, беспомощная от собственной брезгливости. Антон, припряженный физруком Виктором Михайловичем, тоже помогал. Это мне виделось особой несправедливостью. Только директриса Кубышка наблюдала за баталией с безопасного расстояния, из окна форточки, как в телевизор. Я не помню, за сколько мы справились, кажется, за час или около того. Носили воду, ведра, тряпки, черпаки, не переругиваясь, только тихонько матерясь. Работали слаженно, как на заводском конвейере. Под крики Виктора Михайловича, который руководил процессом так уверенно, будто раньше был не спортсменом, а профессиональным ассенизатором. Он без конца пыхтел и бубнил. «Ох, эх, фу. А я-то думал, такое в 90-х только». «Учудили, блядь, ну ничего, дело житейское бывает. Это, знаете, как езда на велосипеде, никогда не забывается». Когда все закончилось, он, закурив, резюмировал. «Вроде бы дети маленькие, а срут, как слоны». Мы даже выдохнуть не успели, как Кубышка потребовала нас к себе. Вообще-то она мнила себя лояльным начальством и на ковер вызывала только по действительно серьезным поводам. Закиданные дрожками туалеты столового корпуса и хлынувшие на свободу содержимое четырех унитазов, видимо, относилось как раз к таким. На ковре мы стояли вдвоем: старшая воспиталка Елена Санна и я в несоответствующей важному кабинету майке-обдергайке. Источаемый нами смрад, казалось, крепко въелся в текстуру одежды, резал глаза, предусмотрительно приоткрытая Кубышкой форточка, ясное дело, не помогала. Преданные мною братья Всеволод и Лука тоже незамедлительно были доставлены в Кубышкин кабинет, но сознаваться и не думали. Они отрицали все: факт причастности к диверсии, нахождение в женском туалете, свою родственную связь. Отрицали неубедительно, веры не снискали, а потом, запутавшись в собственном вранье, выдали все как есть. Оказалось, аттракцион с говном служил отвлекающим маневром, задуманным Всеволодом и Лукой во имя другой, высокой цели. Пока мы в поте лица убирали фонтан экскрементов, эти двое пробрались в кабинет Виктора Михайловича, чтобы раздобыть местные лагерные валюты. Валюта эта, походившая на деньги с условностью конфетных фантиков, звалась «Крылья» и была изобретена Кубышкой в качестве внутренней системы мотивации. Уборка территории — 10 крыльев, добровольное дежурство в столовой — 7, организация лагерной активности — 5. Товарно-денежный обмен не выходил за рамки жвачек и чипсов в нашем буфете, а также рукотворных шедевров детей из младших отрядов. Рисунки, вышивки, керамические уродские собачки, мануфактурка, как ласково называла все это Кубышка. Для меня система выглядела попыткой построить маленькое тоталитарное государство. Однако Кубышка твердила о необходимости поощрения детских талантов. В каком-то смысле валюта и вправду работала. У малышей. Они самоотверженно мели дорожки и белили деревья в обмен на крылья. На том зиждилась бесплатная рабочая сила, которую директриса категорически не хотела терять. Лука и Сева сперли банк, чтобы установить свою систему, только уже коррумпированную. У них была разработана сложная комбинация по демпингу на запрещенке из магазина вне лагеря и созданию механизма покупки-продажи дежурств. В Кубышкиной системе координат это котировалось как серьезное преступление. Наглецы, посягнувшие на непререкаемый авторитет директора и чуть было не устроившие переворот в ее диктатуре, по Кубышкиному мнению, заслуживали серьезного наказания, то есть карцера. «Какой карцер, Ирина Тимофеевна? Они же дети!» «Да и нет у нас никакого карцера», — возмутилась я. То ли была виктимной, то ли у меня не было чувства собственного достоинства, но даже купание в водопаде говна, как мне казалось, не стоило ограничения детской свободы. Севу с Лукой было даже жалко. Эти умники отправились на ограбление без сумок, рассовали деньги не только в карманы, но и в трусы, и сейчас эти фантики сыпались оттуда, припорашивая директорский паркет будто снегом. А эти двое смотрели в пол и едва заметно смеялись. Но Кубышка была безжалостна. «Карцер мы всегда сообразим!» Сказано, сделано. Велела посадить пацанов по разным корпусам, отнять телефоны и запереть, чтобы подумали о своем поведении. Читай, расписалась в собственном страхе перед помноженным на два пытливым умом, хитростью и свежестью идей. Она пыталась выиграть время, справедливо решив, что в разлуке братья скорее лишатся своей разрушительной силы. Интересно было, как она собиралась сохранять эту сепарацию. До конца смены оставалось больше полутора недель. От этого подсчета мне сделалось невыносимо грустно. «И сколько им там сидеть?» — спросила я. «До вечера!» — рявкнула Кубышка. И потом добавила с меньшей уверенностью, явно уговаривая саму себя. «Не поломаются!» И кивнула, как это было ей свойственно, висящему у входа президентскому портрету, словно ища поддержки. Конечно, инцидент с туалетом не мог не дать новый толчок издевательствам над Ваней. Парни снова задирали его, мол, это его рук, не рук, дело. Ваня по старинке делал вид, что не слышит, но мимика его предавала, губы дрожали, слезы бежали к подбородку, словно на перегонки. Держался стоически, без всхлипываний. Юля продолжала метаться между компанией моего кружка, в которой ей было хорошо, но недостаточно весело, и той, где ей было плохо, зато интересно. Я страдала от собственного педагогического фиаско. Мы с Люськой сидели в беседке, болтая, как в анекдоте. Она про классного парня из соседнего лагеря, а я ногами. Люськина болтовня шла фоном, как радио, только без треска и помех. Под нее хорошо глазелось по сторонам. В какой-то момент я заметила, что между корпусами каждые минут пять бегает наш Стасик. Факт, что в тех самых корпусах сидели повстанцы Всеволод и Лука, добавлял этому челночному бегу определенного смысла. На седьмой раз я не выдержала. «Люсь, смотри, видишь Стаса?» «Вик, ты вообще меня слушаешь когда-нибудь?» «Да слушаю, я слушаю. Волейболист, ты написала в директ, он не ответил». «Ты все это без души пересказала на автомате. Тебе совсем не интересно». «Да погоди ты, Стаса видишь?» «Ну?» «Чего «ну»? Видишь или нет?» «Ну? А что у него в руке?» «Я без очков ни хрена не вижу». «Хуижу. Люсь! Ну не знаю, листок какой-то. Какая тебе разница вообще?» Я поделилась наблюдениями. Азартная Люська, почуяв возможный замес, моментально забыла обиду. Перед перспективами приключений она ну никак не могла устоять. Коротко поразмыслив, как выудить из Стасика правду, Люся по-пацански перевесилась через ограду беседки и весело окрикнула его. Юбка на ней была узкая-узкая, тонюсенькая, готовая вот-вот лопнуть на заду и оканчивающаяся гораздо раньше, чем стоило бы. Что за девчонка? Застегнутый врасплох Стасик остановился так резко, будто впечатался в прозрачную стену. Оглядевшись и не найдя, куда бы спрятаться, он побрел к нам. Люся же не теряла времени, бесхитростно вытряхивая наружу содержимое своего декольте. Как говорится, семь бед, один ответ. Стоило бедняге взойти в беседку, светлую, ажурную, как легкое девичье платье, наше с ней местечко, и неуверенно сказать «здрасте», у Люси включился любимый режим, про который она говорила «seduction mode on». Она положила ему руку на плечо, вкрадчиво задала вопрос, посмотрела в глаза, сделала липкий комплимент, а в ожидании ответа, заметив остатки сомнений, решаться ли на предательство, глубоко наклонилась, пыхнула молодым, запретным, потом бросила ласково, но непреклонно: «Не дрейфь, Стасон, а?» «Бесстыжая, бесстыжая», — думала я. думала с восхищением и завистью. «Я-то вот сексуальную одежду не брала, из педагогических, так сказать, соображений». Стасик некрасиво быстро сглотнул. «Не исключаю, что в тот самый момент в гробу переворачивался Макаренко. Не исключаю, что именно в тот самый момент у Стасика случилась первая сексуальная травма. Не исключаю, что за свое потворство странным Люсиным инициативам мне придется ответить на страшном суде. Но предвкушение победоносного пресечения очередного затеянного близнецами мятежа, в другом мы и не сомневались, взяло свое. И мы присвоили себе конверт». Сдавшийся слишком быстро Стасик по строгому Люськиному приказу был отправлен в театральный кружок сублимировать революционные порывы в творчество. Вот он лежал перед нами, строгий прямоугольник, возможно, будущая причина лагерных треволнений. Его открывание, конечно же, не требовало участия двоих, и, конечно же, Люськина ладонь проворно шлепнулась первой. Было в этом движении что-то неприятное, обезьянья прыть, праздное любопытство, нетерпеливость — все то, что я себе никогда не позволяла. Она разорвала конверт, вытащила из него листок, он просвечивал, и я увидела вязь мелкого, явно мальчишеского почерка, без правильного школьного наклона. Люська спрятала от меня написанное, прямо как наши отличницы, бдящие об эксклюзивности своих контрольных работ. Я молча ждала, пока она дочитает, а потом, не показав мне листа, будет вопить: «Охренеть, тут такое!» Но вместо этого она просто положила его на стол с редким выражением замешательства на лице. Я взяла в руки сложенную книжкой записку, и разочарование Люси стало мне понятным. Бумага говорила что-то непонятное. КФ3, КФ6, С4, G6, КЦ3, СГ7, D400 и так далее и тому подобное. Ни хрена не ясно. «Сказала Люся. Слава богу, что сказала первая. Я сдаваться не хотела, морщила лоб, типа «думаю». Хотя ясно мне было ровно столько же». Спустя минуту Люся выдала: «О, это же шифр какой-то!» «Бинго, Люсь! Тебе академика можно дать!» «Хуедемика! Раз ты такая умная, сама эту мурзянку и разгадывай!» Мне очень, очень хотелось разгадать мурзянку, чтобы показать ей, кто тут не лыком шит. Но каракули не складывались ни в какой смысл, как ни пыталась я связать написанное с раскладкой клавиатуры, нумерацией букв алфавита и еще бог весть чем. Спустя полчаса Люся сдалась и предложила обратиться за помощью из зала, к парням. Я разозлилась и сказала, чтобы она потом не спрашивала, почему Россия все еще не страна победившего феминизма. Она этого и так не спрашивала. Мы долго припирались, но в итоге без особой надежды отправили шифр Антону, и тот, на удивление, быстро среагировал. «Ты где? Я сейчас приду». На удивление, потому что обычно он игнорировал сообщение по 200 лет. И нет, он делал это не намеренно, в отличие от меня, тщательно подбиравший слова и выжидавший якобы уместное для ответа время. Просто у него и вправду было много дел, забот и дум, как и должно быть у взрослого женатого человека. Он пришел минут через 5. Люська при виде Антона немедленно взвизгнула, повисла на шее и спросила: «Коть, тебе в черном не жарко?» Захотелось убить. И лучше сразу обоих. Я протянула Антону листок, и мы с Люськой, перебивая друг друга, стали вводить его в курс дела. Антон сказал, что мы орём, как базарные бабы, и попросил говорить кого-то одного, меня. От этого выбора стало приятно, так что я, кажется, даже вспотела и стала красной. Пока я рассказывала, он только кивал, а потом скомандовал забрать одного из близнецов и отвезти в корпус другого. «Чего? Зачем? Нас же убьют! А кого забирать, Всеволода или Луку?» — снова загалдели мы. «Неважно кого, любого давай», — ответил Антон. Он всегда так делал. Из всех вопросов отвечал только на удобные ему. И мы побежали за опальным Всеволодом, потому что Всеволод был ближе. Войдя в комнату, обнаружили его у окошка, скучающе ковырявшим в носу. При виде нас он разочарованно протянул: «А, это вы». «А ты думал, кто? Стасик твой? Собирайся давай», — скомандовала Люся. «Ого, а чё, я свободен?» Ни я, ни Люся понятия не имели, поэтому ответил Антон: «Это мы сейчас посмотрим. Вставай, пойдем». Всеволод хоть и не понимал, куда мы его тащим, но был явно рад перемене локации, только все время спрашивал по дороге: «А мы точно не в медпункт?» — помнил бедняга клизму третьего дня. Когда мы вошли в другой корпус, Лука сидел в поразительно схожей позе, также у окна, также ковыряя в носу. «О, Сивон, а я уже заждался. Думал, ты там сдох». «Да пошел ты!» «А где конверт-то?» «В смысле, где? Он же был у тебя. Я его отдал 30 минут назад. Мне? Нет. Говна, пакет, тебе, кому ж еще? Антон предложил им заткнуться и внимательно послушать. Он схватил Севу за плечо и усадил его за стол рядом с Лукой. Только в этот момент я заметила, что тот сидел за шахматной доской. Антон подошел к ней, взял одну из фигур, переместил на соседний квадратик, а потом, обратившись к Луке, сказал: «Смотри, вот тут зевнул, и все порушилось». Лука пару секунд поизучал доску, а потом хлопнул себя по лбу. «Ладно, тут уже неинтересно», — объявил Антон. «Давайте я вам лучше прикол покажу». Одним движением руки он скинул все фигурки, и те посыпались на пол с громким деревянным стуком. Отобрав оттуда всего 5, разместил их на доске. «Короче, смотрите. Белые пытаются провести пешки в ферзи, правильно?» Спросил и смешно сел на колени, совсем по-детски подложив ноги под попу. «До сих пор так делаю за домашкой». «Ага», — отозвался Лука. «Два хода до превращения». «Да, но если ты сделаешь это в лоб, сыграв H7, то кто подключится к защите?» Они галдели на своем птичьем еще 10 минут. Я не обращала на них особого внимания, потому как не понимала ни слова. А потом Сева заорал. «Ты что? Просрать своего слона под 2 вражеские фигуры одновременно?» «Ты не ори, а дальше смотри. Допустим, его берет пешка. Тогда белые играют король D3. И тогда у черной пешки нет возможности пройти вперед, чтобы открыть слону диагональ. И тогда эта наша пешечка аж становится ферзем!» Снова заорал Сева. «Точняк! И слон не может подключиться к защите поля H8». «А если слон нападет?» — спросил Лука. «Тут все равно играем король D3. И тут опять у черной пешки нет хода E4, так как мы уже бьем не пешку, а слона. И вновь нашу пешку никто не может удержать от власти. Хе-хе». Лука и Сева смотрели на доску так, будто им открылся главный секрет мироздания. «Какой же ты умный, Антоха!» прошептала Люська, поднеся руку к груди, как бездарная актриска. «Вечно она лезет. Вечно!» «Да не, я-то чего? Меня дед научил. А, и это. Увижу еще раз, что сгуху тырите из столовой, убью, понятно?» Они мелко закивали. Так Антон второй раз за день сделал не свою, чужую работу и сделал ее блистательно. Всеволода и Луку оставили вдвоем до ужина, после того, как Антон взял с них обещание сидеть тихо. Когда Люська наконец-то убежала к отряду, и мы остались вдвоем, Антон спросил: «Может, поучить тебя?» «Может». Я равнодушно пожала плечами, хотя на самом деле была готова учиться хоть экстремальной стрижке собак. «Когда?» «Да хоть когда. В беседке давай, после дискотеки. Бунин или как там ее? «Она не Бунин». «Она Брюсов. Да какая нахер разница?» Действительно, в тот момент разницы для меня не было. Хоть Бунин, хоть Брюсов, хоть Цыпкин, хоть Юрий Гагарин. Играть в шахматы тем летом я так и не научилась.